Сампо. Эпиграф. Не пойду, пока живу я, и пока сияет месяц, в избы мрачные пахьолы, в те жилища с ореолы, где героев пожирают, где мужей бросают в море. Калевала. На реке Пожве в Карелии была малая деревня, Пожва тож, а в той деревне был колхоз по названию «Добрая жизнь». И всю деревню с колхозом звали Добрая Пожва. Ото всей Доброй Пожвы осталось теперь одно водяное колесо, потому что оно было мокрое и не сгорело в пожаре. А все другое добро, издавна нажитое и сбереженное, погорело в огне и сотлело в угли. Уголь же дотлел далее сам по себе, искрошился в прах, и его выдул ветер прочь. По деревне Доброй Пожве немцы и финны били из пушек. Ее полили бомбами с неба, и деревянная Добрая Пожва погорела и умерла. Одно водяное колесо осталось целым. Оно, как и прежде, в мирное время вращалось на своем деревянном валу и крутило деревянную же шестерню. Только цевки этой шестерни теперь не задевали другой шестерни. Вся снасть погорела, и то, что эта снасть крутила в работу на пользу народа целое машинное устройство, тоже сотлело в огне. Лишь одно водяное колесо безостановочно трудилось теперь впустую. Поверх, по желобу, на него, как и прежде, вступала вода. Она наполняла ковши и своим весом велела колесу кружиться день и ночь, потому что поток воды был живой, и он не убывал. Битва русских и карелов с белофинами и немецкими фашистами прошла в этом краю и удалилась отсюда, и не стала более слышна. В наступившей безлюдной тишине одно водяное колесо в Доброй Пожве поскрипывало от старости и работало напрасно. Вокруг росли и шевелились обгорелыми ветвями леса, и безмолвно лежала под ними чуткая материнская земля, все породившая, но сама неподвижная и неизменная. Однако от этой земли, серой и равнодушной, отвыкнуть было нельзя никому, кто на ней родился однажды. И кузнец, Карел Ниагаре, тоже не мог отвыкнуть от привычной земли. Он вернулся в пустую Добрую Пожву, где он когда-то родился и жил всю жизнь до войны. Ниагаре служил в морской пехоте, спешенный с ладожной флотилии рядовым бойцом. Чтобы лучше и привычнее было, его в части прозвали Киреем. И он теперь сам привык к себе, что он есть Кирей. Он вытерпел в боях всю зимнюю кампанию и не был поврежден врагом, но недавно его оглушило близким взрывом бомбы, и он пал на поле сражения без памяти. Опомнившись, он остался целым, но говорить слова стал хуже, он начал заикаться, и при звуках музыки или поющего человеческого голоса, или от вида цветущих растений, он сразу плакал в сердечной тревоге. Тогда его отпустили из армии на бессрочное время. И Кирей прошел с партизанами через фронт, а здесь, возле родного места, отошел от них, чтобы побыть дома, а после опять вернуться к партизанам и помогать им в починке оружия и железных изделий, в чем Кирей с молодых лет был достаточный мастер. Кирей понимал, что, покуда идет война, даже покалеченный или убогий человек должен быть в деле при войне, потому что другой жизни, кроме войны, нету, пока по избам и земле Карелии ходит мучитель-неприятель. Кирей обошел тихим шагом всю погибшую, погорелую Добрую Пожву и сел возле шумящего, одиноко работающего водяного колеса. Человек стал грустным. Его осветило вечернее солнце, уже слабое на севере в эту пору позднего лета. На пеньке сидел утомленный, постаревший человек в изношенной серой шинели. Лицо его стало теперь худым и обросло бородой серого, выветрившегося цвета. Тело состояло более всего из костей, а свободного мяса давно уже не было. И глаза его, доброго льняного цвета, спокойно глядели на опустевшую землю, не выражая сейчас ничего, кроме равнодушия. Тело краснофлотца Кирея усохло в боях, отощало в тревоге и в походах, а сердце его, увидев смерть Доброй Пожвы, наполнилось горем до той меры, когда оно больше уже не принимает мучения. Потому что человек не успевает одолевать его своим сердцем. И тогда весь человек делается словно равнодушным. Он только дышит и молчит. И горе живет в нем неподвижно, сдавив его душу, ставшую жесткой от своего последнего терпения. Но горе тогда уже бессильно превозмочь человека на смерть. Кирей не нашел в доброй Пожве ни одного жителя. И его жена и четверо детей тоже пропали со света. Теперь осталось тут одно водяное колесо. И еще подали от него погрузилось в почву мертвое железное тело электрической машины, которую в мирное время вращало водяное колесо. От этой электрической машины шла проволока по всей доброй Пожве и дали ее окрест, на ферму, на огород и на лесопилку. Сила воды крутила машину, а от машины рождалось электричество, которое работало все, что полезно человеку. Электричество делало свет и тепло в избах. Равно оно обогревало скотину и птицу в зимнюю стужу, чтобы скотина не убывала в теле, а птица давала мясо, перо и яйцо. Электричество мололо зерно на мельнице, мяло лен, крутило прялки, давало воду по трубе к середине деревни, чтобы ходить за ней было близко, разделывало лес на доски, корчевало пни, дробило камень на постройку дорог и грело молоко для питания детей. И еще работало электричество все, что надобно для пользы и в чем есть нужда, потому что силы машины хватало для работы и еще оставался остаток. Жить было тогда сытно, свободно и рукам нетрудно. Кирей, когда у него родился младший сын, устроил от электричества маленькую машину-самосуйку, чтобы она качала потихоньку колыбель ребенка, а мать не трудилась и дремала возле него. Позже, уже перед войной, председатель колхоза велел Кирею поставить на мельнице вальцы, чтобы молоть из зерна самую мягкую сладкую муку, потому что стало рождаться много детей, а малолетним мука грубого помола вредна для желудка, и у них начинаются поносы от жесткого хлеба. Кирей начал было вязать бревенчатый фундамент под вальцевую мельницу, но не управился и ушел на войну, а теперь и следа не стало от его работы. Кирей вспомнил сейчас, как его жена, кроткая нравом, похожая лицом на ребенка, хоть и сама уже рожавшая детей, как его жена читала ему однажды вечером вслух старую карельскую книгу «Калевала». Там было написано про одного мастера, Ильмаринина, который сделал самомольную мельницу Сампо. Она сама молола зерно, и хлеб шел из нее даром, чтобы кормить всех досыта и чтобы не нужно никому было заботиться о пропитании. «Это неправда», — сказал тогда Кирей своей жене. «Это зря написано в книге. Зачем хлеб даром нужен? Народу без заботы жить нельзя. У него сердце салом покроется, и ум станет глупым». «А хорошо бы так было», — сказала в то время жена. «Мели да мели зерно, а не сеять, не жать не надо». «Это плохо», — рассудил Кирей. «По телу жир пойдет, в голове пустые мысли будут. Нам такое ни к чему. У нас лучше есть, чем Сампо, у нас электричество». «Оно не такое, оно не даром», — сказала жена. «К нему старание нужно». «Потому оно и лучше, что оно не даром, а требует от человека разумения», — ответил Кирей. «Нужно, чтобы человек имел развитие, а не жил в одно свое мясо». «Может, и правда твоя», — задумчиво сказала жена. «Все у нас было, а все будто чего-то недоставало, неизвестно чего». «Неизвестно, чего не бывает», — произнес Кирей. «Колхоз наш полон добра был. Или все тебе мало?» Жена промолчала. Неизвестно, что она думала и чего хотела. И все это теперь миновало. В доброй Пожве было сделано лучше, чем в сказке о самомольной мельнице Сампо. Электричество было искусней сказочной силы, умевшей лишь молоть зерно, и разумнее, потому что требовало от человека задумчивой работы и жить ему зря не давало. Что же теперь нужно было делать бедному больному Кирею, когда вся жизнь в доброй Пожве, бывшая сильнее и разумнее, чем написано в сказке, погорела и страдалась и погибла, как не бывшая никогда, когда остался только ветер и пустая земля? Кирей не знал, что ему нужно теперь делать и как быть. И он стал делать сначала то, что было прежде. Пусть будет все обратно, что умерло и погорело в Пожве. Пришелец пошел на место своей избы, потрогал там погорелую землю и решил вновь сложить жилище. Обойдя деревню, он нашел топор без топорища, увидел бревнышко в лесу и сел стругать перочинным ножом новое топорище. Народ не может умереть до последнего человека. Кто-нибудь останется, и старые люди вернутся жить на прежнее место, а вдобавок к ним нарожаются новые люди. И добрая пожва построится разумнее прежнего, и опять электричество станет светить и работать на пользу и счастье. Опять будет хорошо. Но только убитые и умершие никогда не возвратятся в свои избы, и лучшая жизнь им не достанется. Что же это такое? Кирей перестал трудиться, почувствовав мучающее горе в сердце, которое уже не может зажить в нем ни от какого добра или счастья. Его жена и дети домой не придут, и сампо, электричество для них более не нужно. Жене нужно было, кроме хлеба и хорошей жизни, еще что-то, неизвестно что. Она о том говорила. Что же это было, что неизвестно было ей самой, и что ей было необходимо? Пусть бы она была живой, и дети живыми. Но они погибли. Отчего же они погибли? С затруднением спросил Кирей, глядя на всю опустевшую, замученную землю. У нас все было, а они умерли. Или правда? У нас недостаток был чего-то, о чем жена горевала, и оттого погорела, и померла вся наша добрая пожва. Я того не знаю, я только живу и мучаюсь один. Кирей мало чего знал. Сделав топорище к топору, он начал подрубать дерево в лесу, решив по привычке к жизни строиться сызнова. Боль в сердце от горя и воспоминаний мешала ему иногда работать, и тогда он опускал топор и думал, занятый своей печалью. Отчего наше добро не осилило сразу ихнее зло? Оно же было могучее, добро и сила нашей жизни. Кирей осерчал и с размаху стал вновь трудиться топором. Он не знал всей тайны жизни и не знал того, почему зло хоть на время может одолевать добро и убивать безвозвратно любимых людей. А это горе уже не на время, а навеки. До самого позднего вечера с усердием трудился Кирей, терпя свою печаль. Он хотел, чтобы опять настало такое время, когда в новой доброй пожве электричество будет молоть зерно, освещать тьму, нагнетать воду и крутить самопрялки. Но это все будет одно лишь добро, а его мало для жизни. Потому что добрая жизнь податлива на смерть, как видно стало по войне. «Мы сделаем так теперь», — соображал в своем уме Кирей. «Чтоб в новой доброй пожве мололось не одно хлебное зерно, а смалывалось еще в смерть зло жизни. Электричество того делать не умеет, и никто должно не умеет. Но мы помучаемся, и тогда сумеем. Хлеб тоже нужен». А одолеть смерть от зла, от врага-неприятеля, еще нужнее. Жена покойницы чуяла правду, и умерла она от того, что мы ее не чуяли. Кирей решил отстроить пока что одну избу и сделать в ней кузню для починки партизанского оружия. А далее он хотел жить до конца, до самой дальней смерти, пока станет мочи, чтобы строить всю добрую пожву, какой она была, и еще лучше. И сработать своими руками самое важное и неизвестное — добрую силу, размалывающую сразу в прах всякое зло. Самому Кирею уже ничего не нужно было, потому что его сердце ушло в вечное горе о погибших детях и жене. Но совесть перед мертвыми давала ему теперь силу для жизни. И Кирей не хотел уйти к любимым мертвым, не отработав своей вины для живых. Пусть живые будут не его дети и чужие люди, однако их сердце никогда не должно быть порушено ни железом врага, ни горем вечной разлуки.